вставил монетку в прорезь и легкими движениями ланцета, удалив из замка что-то ненужное, как опухоль, повернул монетку. Замок умиротворенно щелкнул, и дверь распахнулась. По коридору гулял морозный сквозняк. Навстречу им шел ликующий человек в строительной каске. Будто две бригады проходчиков, которые долбили туннель с двух концов и, наконец, сошлись. Так они встретились посреди квартиры, обоюдно довольные своей точностью, как люди, годами делающие одно дело, но ни разу друг друга не видевшие. «Все в порядке», — докладывал бригадир Форцепсу. «Пришлось выставить раму. Сейчас я вам открою дверь». «Открывайте», — согласился Форцепс. И бригадир послушно направился к двери с выражением медленно проворачивающегося недоумения на лице, чтобы с таким именно лицом отворить ее перед герцогиней с Варфушенькой младше-младшего на руках. Нога все-таки, слава богу. Нога у младшенького была обернута всеми шарфами, обута в шапку-ушанку и тесенки бантиком наверху, будто нога была вверх ногами. «Кто вы такой? Что здесь творится?» Раздается ее пронзительный серебряный голосок, который как же не узнать после разлуки. «Где ухо?» — приступает немедленно к делу профессиональный Форцепс. «Форцепс, милый!» — сменив диапазон, заворковала герцогиня. «Как я рада, что вы уже здесь, что это именно вы!» «Какое ухо?» — взвизгнула она. «Нормальное, оторванное, в мешочке». «Прервемся, вздохнем. Несколько счастливых сцен. У бригадира задела стрелу, и она так и торчит в окнах Варфоломеевой резиденции, как большая елочная игрушка, радуя Варфушу младше-младшего своей упорной пожарной окраской. Сам бригадир устанавливает назад выставленную раму после знакомства с аптечкой Форцепса все более успешно, но не сразу. Форцеп, разобрав, наконец, где у пациента нога, где голова, разложив точно так же, как у двери, свой инструмент, пилу тоже, и с великим трудом разобрав всю эту постройку из шапки, шарфов, бинтов и шины, какой коновал натворил вам это, забрав его милейшую, чуть припухшую, слегка грязноватую ножку в свои красные вареные лапища, нежно, как бы лаская, согревая ее, вдруг резким и страшным движением, будто отрывает ее напрочь и тут же приставляет обратно. Варфушенька, как сказал один, хотя и Янки, но достаточно точно, опережая звук собственного визга, взлетает под потолок и там порхает некоторое время, кружа вокруг лампы, как ангелок. Герцогиня лежит в обмороке, а когда приходит в себя, видит уже приземлившегося, совершенно здоровенького сына и нехорошо выражающегося Форцепса, пытающегося прибинтовать назад шину, но это безнадежно. «У вас дверь настежь», — говорит Варфоломей, просто младший, вводя прихорошенькую девицу, которую Варфоломей не надеялся больше увидеть. «Мэгги!» — восторженно восклицает королева-мать. «Как я рада вам, милая! Поправьте мне чуть-чуть, у меня, кажется, сбилось». И пока прекрасная Мэгги взбивает ей обратно что-то невероятное, башню XVIII века, пока старший сын отчитывается перед матерью, к счастью отца, от него сегодня ничем таким не пахнет, и лишь чуть-чуть пивом, пока Форцепс складывает свой инструмент в саквояж, доставая оттуда аптечные пузырьки, Варфоломей наконец обращает внимание на большой и грязный узел, и ему кажется, что где-то он его уже видел. «Ну да, это ошметки его шубы!» С большим интересом развязывает король узел. Что бы там могло быть? Когда король Варфоломей входит в общую залу в этой шубе, то неудержимое веселье поселяется в его резиденции, и больше оно не исчезнет из нашего повествования, по крайней мере, пока не кончится Рождество, а мы не знаем, что будет за ним, ибо Рождество сегодня. Шуба, если можно было бы такое вообразить, целая, она сложена в более прихотливом, чем в шахматной, порядке, где оставшиеся волчьи лоскутки соседствуют с огненными шкурками пока еще неведомого животного, то ли кролик, то ли кошки. Во всяком случае, шуба цела,